Всего делов-то. Ковбоя постоянно тревожит проблема денег. Ведь он взял на себя ответственность за содержание нашей маленькой семьи. Как хорошо, что я родилась женщиной, и моя миссия заключается только в создании комфорта и моральной поддержки любимого мужчины. Он и работает, и гонорары получает, но моя способность тратить деньги с космической скоростью выводит его из себя. Однажды я заявила: «У тебя потому так мало денег, что чакры грязные». Более правдоподобного объяснения от сказительницы он и не ожидал, но на чистку чакр согласился. Я с серьезным видом поведала секрет технологии процесса, и мы принялись петь по вечерам волшебную мантру «Ом», не сливаясь в унисон. Хорошо, что живем в старом фонде, и соседи не слышат наши звонкие голоса. Выяснилось также, что в доме отсутствует такой волшебный предмет, как блюдечко с голубой каемочкой. Всего делов-то. Я нарисовала у блюдечка голубую каемочку краской и потребовала манки. «Зачем?» – удивился ковбой. «Деньги приманивать разве не понятно?» «С тобой одни расходы», – заворчал он, отправившись в магазин за манной небесной, на ночь глядя. Приклеив на голубую каемочку крупы, я легла спать с чувством выполненного долга. Не могу же я работать больше, чем хочу. И огня у меня в гороскопе нет, и солнце в падении. Всегда нахожу оправдание своей лени. Через 3 дня он нашел 10-рублевую банкноту. Впервые в жизни. «Лиха беда начала», — радостно сообщаю, пряча заветную денежку в кошелек. «Давай петь дальше». Еще через день мы отправились в гости к знакомому художнику. Зная, что пути моего друга усеяны терниями, я предпочла пойти своим маршрутом, и мы договорились о встрече у выхода из метро. Он радостно вылетел из подземного мира, размахивая купюрой в 1000 рублей. Опять под ногами валялась, позавидовала его находчивости. «Заработал! После того, как мы расстались, иду по Невскому, останавливается машина, и меня приглашают в салон. С удивлением устраиваюсь на переднем сидении, а человек сообщает, что давно хочет со мной познакомиться и купить мои книги. Как раз в рюкзаке была одна книжка, достал ее, а он мне купюру протягивает». Я пожала плечами. «Я же тебе говорила, что чакры надо чистить. Всего делов-то». Путь моего друга, оказывается, усеян не только терниями, но и деньгами. Сделала утешительный вывод для себя. В нашей квартире, кстати, не переводились комары, и все способы борьбы с ними были бесполезны. Ни дымовые завесы, ни розеточные таблетки, ни яростные аэрозоли не могли вытравить толпы этих мутантов. Я в конце концов разозлилась и написала плакат: «Комарам влет запрещен». А Толя приклеил его к наружной стороне двери, которая выходит во двор. И комары исчезли. Барышня, пришедшая в дом на следующий день и прочитавшая яркую вывеску на нашей двери, удивилась. «Комары – это кто? Надоевшие клиенты?» «Комары – это насекомые, и в их проблемах я не разбираюсь, чего зря прилетать. Они это прочли, поняли и больше нас не беспокоят». Она прошла в комнату и вытащила из кармана кусочки стекла. «Это что?» – поинтересовалась я. «Разбитое сердце», — сказала с грустью в голосе. Он собрал вещи и ушел из дома, бросив сердце брелок на стол. И оно раскололось. Она собралась было заплакать, но я строго предупредила: «Учти, плакать к деньгам. И вообще, ушел, не умер. Сначала давай сердце склеим, а потом с мужчиной разберемся». Мы в 4 руки починили разбитое сердце. И оно снова засияло красотой своих граней. «Всего делов-то!» Девушка вздохнула, ей явно полегчало. «А что с ним-то делать?» «Купи новые мужские тапочки», — сказала я твердо и зачитала из книги рецепт привлечения суженого. Она рассмеялась и попросила книгу почитать дома. «А что касается любимого мужчины, составь брачный договор. Мы же европейские женщины». Экономист по образованию, она подробно прописала обязанности сторон и штрафные санкции за их нарушение. При разрыве договора был отмечен 2-недельный срок его восстановления. Настроение улучшилось, и мы стали обсуждать желаемые достоинства нового образа ее спутника. «Время пошло», — радостно сказала она и отправилась домой, сочиняя по дороге стишки для приманивания суженого. Каково же было ее удивление, если не разочарование, когда обнаружила беглеца дома. Конечно же, она огласила ему договор как приговор и предоставила двухнедельный срок подумать о смысле продолжения их отношений. Тот был в шоке. А склеенное сердце уже на следующий день возвышалось на песчаной горе в новой сказке о любви, и я мысленно благодарила того парня за столь щедрый подарок. Нет худа без добра.